Барбара Хейверс вернулась в Вудтон Кросс с фотографией Денниса Лаксфорда приблизительно в 5 часов. Нката переслал ее по факсу в Амсфордский отдел по расследованию убийств. Снимок был зернистым, и качество его нисколько не улучшилось после снятия с него копий, но приходилось довольствоваться тем, что есть. В Амсфорде Барбара постаралась избежать очередной стычки с сержантом Реджем Стэнли, сидевшим в общей комнате за штабелями телефонных справочников. И поскольку к уху его была прижата трубка, и он в обычной для него манере с кем-то грубо разговаривал, прикуривая от своей отвратительной зажигалки, Барбаре удалось деловито, но мимоходом кивнуть ему, после чего она отправилась искать свой факс из Лондона. Найдя его и сделав несколько копий, она прошла к Робину, который завершил объезд станции проката катеров. У него наметились 3 возможных места, и он, похоже, был готов обсудить их с Барбарой, но она сказала: «Отлично. Молодец, Робин. А теперь поезжайте-ка в эти свои 3 возможных места и покажите там вот это». Она протянула ему ксерокопию фотографии Денниса Лаксфорда. Робин посмотрел на нее и спросил: «Лаксфорд?» «Лаксфорд», — подтвердила Барбара. «Наш самый надежный кандидат на роль врага общества №1». Робин несколько секунд разглядывал фотографию, потом сказал: «Ладно. Посмотрим, не узнают ли его на прокатных станциях. А вы чем займетесь?» Она ответила, что все еще идет по следу школьной формы Шарлотты Боуэн. Если Деннис Лаксфорд сунул ее в тряпки в Стентон-Сен-Бернарде, кто-то мог его видеть. Это я и выясню. Оставив Робина подкрепляться чаем, Барбара забралась в свою малолитражку и двинулась на север. Теперь она обогнула статую короля Альфреда, стоявшую на пересечении улицы Вутон-Кросса, и миновала маленькое здание полицейского участка, где впервые встретилась с Робином. Неужели всего 2 дня назад? Отделение Барклейс-банка она нашла на главной улице между магазинчиком «Слон в посудной лавке», товар первого и второго сорта, и необыкновенно вкусными кексами мистера Парслоу, выпекаются ежедневно. Вторая половина дня в банке выдалась спокойная. Никакого шума, больше похоже на церковь, чем на банк. Когда Барбара спросила мисс Мэттисон из отдела оформления новых вкладов, рыжеволосый мужчина с удручающими зубами указал на кабинет-кабинку рядом с кабинетом управляющего. Мисс Мэттисон сидела за столом спиной к Барбаре и лицом к компьютеру. Она быстро вносила какие-то данные. Одна рука переворачивала страницу за страницей, другая проворно летала по клавишам. Молодая женщина, отметила Барбара, сидела на стуле эргодинамической конструкции в позе, делавшей честь ее преподавателю машинописи. Мисс Мэттисон не грозила ограничение подвижности кистевого сустава, остеохондроз шейного отдела или искривление позвоночника. Глядя на нее, Барбара и сама расправила плечи и выпрямилась, словно палку проглотила, понимая, что продержится не больше 30 секунд. — Мисс Мэттисон, — произнесла она, — отдел по расследованию убийств, Скотланд-Ярд. Могу я с вами поговорить? При звуке ее голоса женщина развернулась на стуле. Слова Барбары «могу я с вами поговорить?» вылились в невнятное бормотание, а от ее восхитительной осанки не осталось и следа, как от сдутого ветром карточного домика. Она и юная мисс Мэттисон вытаращили друг на друга глаза. Дочка священника проговорила: «Барбара? А та Селия?» Не зная, как воспринять тот факт, что, идя по следу школьной формы Шарлотты Боуэн, она пришла к невесте Робина Пейна. Как только женщины оправились от смущения, вызванного встречей в неожиданном месте, Селия повела Барбару наверх в комнату отдыха персонала, говоря: «У меня все равно подошло время перерыва. Думаю, вы сюда не счет открывать пришли, не так ли?» Приготовив чай, Селия поставила на стол 2 кружки. Себе она насыпала искусственного подсластителя. Барбара же не отказалась от белой смерти. Они помешивали в кружках и прихлебывали, как два примеривающихся друг к другу борца, пока Барбара не изложила причину своего визита. Она проинформировала Селию о школьной форме Шарлотты Боуэн, где она была найдена, кем и среди чего, и отметила, что выражение настороженности на лице молодой женщины сменилось удивлением. Завершая свой рассказ, Барбара достала из сумки фотографию Денниса Лаксфорда. «Поэтому мы хотим знать, знаком ли вам этот человек. Не узнаете ли вы в нем человека, виденного на празднике? Или рядом с церковью незадолго до праздника?» Она подала Селии фото. Та поставила кружку, расправила листок, придерживая его с обеих сторон руками. Внимательно посмотрела и покачала головой. «У него на подбородке шрам?» Сама Барбара не обратила на это внимания, но теперь взглянула сама. Селия была права. «Думаю, да». «Я бы запомнила шрам», — сказала Селия. «У меня хорошая память на лица. Помогает в работе с клиентами, если ты называешь их по именам. Обычно я пользуюсь мнемотическим методом. Я бы сразу выделила этот шрам». Предпочтя остаться в неведении относительно того, что Селия выделила в его внешности, Барбара подумала, что лучше устроить юной мисс Мэттисон проверку. Достала фотографию Говарда Шорта, которую стащила в участке, и спросила Селию, узнает ли она его. На этот раз ответ последовал утвердительный и немедленный. «Он приходил в киоск подержанных вещей», — сказала Селия и добавила, с подкупающей честностью, которая без сомнения порадовала бы ее родителей. «Но я и так его знаю. Это Говард Шорт. Его бабушка ходит в нашу церковь». Сделав глоток чая, Селия продолжала. «Он ужасно милый мальчик. Надеюсь, неприятности ему не грозят?» И вернула фотографию Барбаре. «На данный момент он, кажется, чист. Хотя именно у него мы нашли форму Боуэн». «У Говарда?» — недоверчиво переспросила Селия. «О, он не может иметь никакого отношения к ее смерти». «Так он и заявляет. Говорит, что форма лежала среди тряпок в пакете, который он купил в вашем киоске». Селия подтвердила, что Говард купил у нее тряпки, но также она подтвердила и слова матери о том, как тряпки стали тряпками. Далее она описала сам киоск. Часть его занимают стойки с вещами, развешанными на плечиках. Часть — столы со сложенными вещами, а еще часть — обувь. «Из этого мы мало что продаем», — признала она, «а пластиковые пакеты с тряпками лежали в большой коробке в дальнем углу киоска. Следить за ними не нужно. В конце концов, это же пакеты с тряпками. Церковь не понесет большого ущерба, если один пакет украдут, но прискорбно думать, что кто-то воспользовался таким светлым событием, как ежегодный праздник в Стентон-Сен-Бернарде, чтобы избавиться от вещей, связанных с убийством. Значит, кто-то мог подложить форму в пакет незаметно для находившихся в киоске?» — спросила Барбара. Селия согласилась, что это возможно. Маловероятно, но возможно. «Но этого человека вы не видели? Вы уверены?» Селия была уверена. Но она не сидела в киоске весь день, поэтому неплохо было бы показать фотографию ее матери. «Отсюда я как раз еду в Стентон-Сент-Бернард», — сказала Барбара. «А не в приют Жаворонка?» Как бы, между прочим, спросила Селия. «Сейчас нет. Слишком много работы». «Сначала я удивлялась. Все это так на него не похоже, но вчера вечером я все поняла». «Прошу прощения?» — переспросила Барбара. Селия глубоко вздохнула и сказала с трепетной улыбкой. «Когда на прошлой неделе он вернулся с курсов, я не могла понять, от чего между нами изменились отношения. Полтора месяца назад мы были друг для друга всем. Потом вдруг стали никем». Барбара пыталась разобраться в услышанном. «Он — это Робин. Отношения? Ну, с этим ясно. Курсы — это курсы, на которых учился Робин, но что имела в виду Селия, говоря, все поняла. Оставалась тайной, покрытой мраком. Поэтому Барбара сказала, послушайте, отдел по расследованию убийств — это серьезная работа. У Робина первое дело, поэтому он неизбежно занят выше головы, так как хочет добиться успеха в поисках. Не стоит огорчаться, что он как будто немного отдалился. Это часть работы. Но Селия гнула свою линию. Сначала я думала, что это связано с помолвкой Корин и Сэма. Я решила, он обеспокоен, что его мать слишком быстро согласилась выйти за Сэма, не узнав его хорошенько. В этом отношении Робин консерватор и ужасно привязан к своей матери. Они всегда жили вместе, но даже это не казалось достаточным основанием для его нежелания, ну, быть со мной, если вы понимаете, о чем я. Тут Селия посмотрела на Барбару, посмотрела твердо, словно ждала ответа на незаданный вопрос. А что Барбара могла ответить? Ее коллеги-сыщики в Ярде платили высокую цену за выбранную профессию, и она рассудила, что вряд ли мисс Мэттисон воспрянет духом, узнав о шлейфе разрушенных браков и разорванных отношений, тянущимся за ее товарищами. Поэтому она сказала, ему нужно освоиться на новой работе. Так сказать, найти свою нишу, если вы понимаете, о чем я. Да не нишу он нашел. Я поняла это, когда вчера вечером увидела вас обоих вместе в приюте Жаворонка. Он не ожидал, что я жду его там, а когда увидел, то даже не заметил. По-моему, все ясно. Вы не согласны? Что ясно? Он познакомился с вами на курсах, да, Барбара? На курсах детективов. Там-то все и началось. Все началось? Барбара не могла поверить своим ушам. Что-то щелкнуло у нее в мозгу, когда она, наконец, поняла, на что намекала Селия. — Вы думаете, что между Робином и мной... Эта мысль была настолько нелепа, что Барбара даже не смогла закончить предложение. Спотыкаясь на каждом слове, она продолжала. — Мы с ним? Он со мной? Вы об этом думаете? — Не думаю, а точно знаю. Барбара порылась в сумочке, ища сигареты. Она была ошеломлена. Трудно было поверить, что эта молодая женщина с модной стрижкой, в модной одежде, с немного пухлым, но однозначно красивым лицом, могла видеть в ней соперницу. В ней! Барбаре Хейверс, с растущими в кривь и в кось бровями, с вороньим гнездом на голове, в мешковатых коричневых брюках и не по размеру большом пуловере, который она носит, чтобы замаскировать тело настолько кочерышкообразное, что последний мужчина, смотревший на нее с вожделением 10 лет назад, находился под действием такого количества алкоголя, что... Так черту, подумала Барбара, чудес в мире много. — Серия, — сказала она, — успокойтесь. Между нами нет ничего. Мы с Робином познакомились 2 дня назад. Произошло это так. Я швырнула его на землю, да к тому же наступила ему на руку. Она усмехнулась. То, что вы принимаете за желание, вероятнее всего стремление Робина со мной поквитаться при первом удобном случае. Селия не разделила ее веселости. Она встала, сполоснула свою кружку и, аккуратно поставив ее в сушилку среди другой, как попало наваленной посуды, сказала, «Это ничего не меняет». «Что ничего не меняет?» «Когда вы с ним познакомились?» «Или как? Или даже почему?» «Понимаете, я знаю Робина. Я читаю по его лицу. Между нами все кончено, и причина этому — вы». Она вытерла о кухонное полотенце пальцы, потом отряхнула руки, словно очищаясь от пыли, от Барбары, а в особенности от этой встречи. Улыбнулась Барбаре дежурной улыбкой, «Вы еще о чем-нибудь хотите поговорить со мной?» — спросила она голосом, которым без сомнения разговаривала с клиентами банка, которых ненавидела всеми фибрами души. Барбара также поднялась. «Не думаю», — сказала она, и добавила, когда Селия уже двинулась к двери, «Вы не правы. Честно, ничего нет. Возможно, пока нет», — отозвалась Селия и стала спускаться вниз.